Глава 14. С кнутом проблем не возникло. Буквально во втором магазинчике я наткнулся на кнут с забавным названием «Сияние надежды». «Сияние надежды». Минимальный уровень для использования 250. Минимальные характеристики для использования: сила 300, ловкость 900. Урон секущий 8000 плюс ловкость, помноженная на 5. Урона, конечно, по сравнению с мечами копейки, но он мне и не для того нужен. Мне нужна возможность забираться куда-либо или перебираться через препятствия, и этого 8-метрового монстра для этих целей хватит. Если же вдруг приспичит уйти в садомаза, то возьму какой-нибудь рассекатель плоти. Видел такой хлыст в одной из лавок. Урон приличный, но вот его внешний вид не даст им спокойно пользоваться. Стыдно будет перед самим собой. Достанешь такой, помусолишь в ладони, а дальше останется только бросить, заплакать и убежать. Не, не надо нам такого счастья. Не составило проблем найти и разновидные секены, и метательные ножи. Каких-то особенных требований у меня к ним не было, лишь бы сталь была неплохой и заточка подходящей. В любом случае, это уже скорее игрушки, чем реальное боевое оружие. Вот с луком вышло куда как сложнее. Вроде и характеристики подходящие, и ассортимент огромный, но все не то. То урон какой-то маленький, то дальность полета не та, то на вид он какой-то слишком уж женственный. Как итог, я даже переместился в Горвиль, и вот там-таки нашел достойную замену своему рвущему небеса. Жмых. Минимальный уровень для использования 310. Минимальные характеристики для использования: сила 1500, ловкость 4000, урон 28000. Необычное и весьма интересное оружие. Выглядел лук как переплетенные стальные пруты. В натяжении оказался под стать своему виду, оттуда и урон весьма и весьма серьезный. По сути, если аналогичный мне воин таким попадет по мне 5 раз, я труп. А ведь у меня нет специальных скиллов на луки, лишь практическое умение использовать оный. Название же он свое оправдал в тот момент, когда я ради пробы выстрелил по мишени. Глухой, но весьма четкий звук «жмых» сопровождал выстрел. Данный момент несколько опечалил, так как в случае моей работы с ним по каким-либо заказам это будет явным свидетельством о моей работе. Чуть подумав, я таки купил «жмых». Но доукомплектовался самым простым, невзрачным на вид луком, что даже не имел собственного имени. Средние характеристики, непримечательная внешность и звук выстрела. Вполне подходящее оружие, чтобы запустить в кого-нибудь стрелу с ядовитым наконечником или с каким-нибудь парализующим. Вспомнив о стрелах, вспомнил и о том, что большая часть запаса была уничтожена, а без стрел луком разве что костер разжигать, и то, если нет огнива. Чертыхнувшись, вспомнил, что и огнива у меня нет, и мисок, и вообще ничего, что требуется в длительном походе. Посему, закупив всевозможных стрел, как готовых, так и заготовок, отправился на второй круг по торговой улице, на этот раз собирая набор выживальщика. Закупки затянулись до позднего вечера. Мне то и дело приходилось проигрывать в голове список покупок, потом вспоминались те или иные ситуации из приключений, где мне не хватало чего-то, или наоборот, что-то имеющееся выручало из полной задницы. В ряде лавок я появлялся по 3, а то и 5 раз, так что к концу дня местные торговцы меня привечали как родного, зная, что если заглянул, значит, оставлю очередную кругленькую сумму. Но несмотря на то, что во время этих походов я вымотался, в гостиничный номер завалился весьма счастливым. Разобрав рюкзак, в котором теперь имелось все, от котелка до свитков с огненной бурей, от специй до десятков баночек с различными ядами, от разных веревок и комплекта крюков-кошек до лесок, что так прекрасно прячутся в тенях, позволяя сделать и простую сигналку, и сложную многосоставную ловушку, узлы и детали для которой у меня также в наличии. Подготовившись к завтрашнему путешествию, принял горячую расслабляющую ванну с травами и лег спать. Утренний восход я встретил уже за столом в таверне. В момент, когда я доедал одну из вкуснейших яичниц с беконом, собирая растекшийся желток чесночной гренкой, солнечный луч пробежался по дубовому столу, высвечивая в древесине ряд порезов, что оставил то ли нож, которым разделывали печеного порося, то ли какое-то легкое оружие, которым так любят размахивать в пьяных потасовках под вечер. На столе солнечный зайчик надолго не задержался. Пробежался по тарелке, по моим пальцам, и как-то разом скользнул на лицо. Дерево, что стояло за окном, не давало ему меня слепить, перебивая свет трепещущими на ветру листьями, но тепло восходящего солнца приятно грело шею. Понаслаждавшись утренней идиллией, залпом допил стакан свежевыжатого апельсинового сока и встал из-за стола. Время отдыха закончилось. Пора приступать к делам. Меня ждал трудный марш-бросок по Межгорью. Сегодня портал должен быть установлен. Сегодня гномы, что волею судьбы стали моими подданными, получат первую помощь. Первоначальную мысль о том, чтобы установить портал в посольстве, я отверг. Замыкать на территории чужого государства столь важную инфраструктуру — верх глупости. Начиная с того, что в случае ухудшения отношений с Сигизмундом Великим или его преемником, случись с ним что, могут просто захватить посольство. А воспользовавшись порталом, вырезать гномов. Так ведь еще и простейший промышленный шпионаж пресечь или какую диверсию будет куда сложнее. Придя к решению установить портал в самом Кастеллуме, принялся реализовывать свои планы. Первым делом нашел Горума, прервав того от утренних процедур, заключающихся в заныривании в бочку с ледяной водой. «Горум, идем, мне нужна твоя помощь». «Мираж, да что тебе не спится? Дергаешь гномов от важных занятий. Нет бы сначала позавтракать, выпить чарку пива, а потом уже к делам». «Я уже позавтракал». «Вот ты позавтракал, а я только проснулся. Вот я иду к зеленым гномам». Ворчащий Горум мгновенно стал серьезным. Споро нацепил доспехи и перешел в деловое русло. «Идем». «Что надо сделать?» Поведя его в сторону портального зала, начал инструктировать. «Сейчас выбираем комнату, где устанавливаем портал для гномов. Твоя задача — обезопасить проход. Дверь, замки, ловушки — все по высшему разряду. Ни одна тварь, что решит насолить этим ребятам, не должна этого сделать. В целом, это вся задача на утро. Сделай, что должно, чтобы этот процесс заработал, и отдыхай до моего возвращения. Потом пойдем с первой партией гуманитарной помощи. Отдохнешь тут как же. Что с замком?» «Мы починили управляющий артефакт». На минуту задумавшись, спросил, привязка хозяина долго длится? «Нет, просто резануть ладонь, да положить на кристалл. Вот настройка долго длится, там разбираться надо». «Пойдем привяжем, чтобы какой-нибудь умник не решил доставить лишних проблем. Со всеми настройками потом разберемся. Постоит ведь сутки?» «Сотни лет постоял, и сутки постоит. Энергетический кристалл заменю на полный. Дороговато выходит. Замок ведь потребляет, будь здоров, сколько энергии. Но пока замковый манонакопитель не поставим, так и будет. Разве что жертвоприношением там заниматься. Обойдемся без жертвоприношений. Манонакопитель есть. Установим, как вернусь. Это хорошая новость. Жаль, что не сегодня». Да, по поводу сегодня. В этот момент я прервался, вспарывая на ладони кожу и прикладывая руку к шару, что находился на вершине управляющего артефакта. Тот окрасился в розовый, затем засиял золотистым и перешел в мерное голубое свечение. Стоило только тому сменить оттенок, как перед глазами появилось сообщение. «Назовите замок». Чуть подумав, не нашел решения сходу и решил отложить данный вопрос. По пути подумаю, вдруг что и придет в голову. Настройки замка. Также закрываю сообщение сейчас, не до этого. Для начала стоит разобраться с гномами. Да и пока комната в таком состоянии. Кстати, о состоянии. Так вот, по поводу сегодня. Не вижу смысла ставить здесь дорогостоящие артефакты, пока управляющая комната находится в таком состоянии. После завтрака подумай, пожалуйста, как ее укрепить. Сюда должен быть доступ только у меня. Любой, кто захочет сюда попасть, должен помереть. А если таки и попадет, то перед этим разнести весь замок по камушку. Не слишком. Замок по камушку. А нафига мне замок, который находится под управлением врага? Тоже верно. Хорошо, я займусь. Сегодня будет первая линия защиты готова. Чуть подумав, здесь, около управляющего артефакта, оставил диск от эвакуатора. Место здесь тихое, его к тому же еще будут укреплять. Мне же еще предстоит испытать артефакт в условиях Межгорья. Разобравшись с первой частью, нашли на первом этаже комнату для портала к гномам. Двери здесь не было, но это только пока. Зная серьезность Горума, я был уверен, что к тому моменту, когда портал заработает, случайный человек сюда зайти не сможет. Установка портала много времени не заняла. Во всяком случае, моего. Указав место, где тому предстоит располагаться, сгрузил одну из арок и, пожелав гному удачи, ушел в инвиз. Передвижение в инвизе уже стало одной из привычек. Сколько раз себя ловил на том, что даже передвигаясь по городу, просто от магазина к магазину ухожу в невидимость и очень часто находил для этого причины, причем причины не из разряда самооправдания, а реально веские причины поступать подобным образом. Сейчас же данный уход в инвиз не был действием на автомате, это было более чем взвешенное решение. Несмотря на то, что каждый из кандидатов стать под мою руку проходил проверку, а те, кому выдавался допуск непосредственно в замок, проходил десяток независимых проверок, я не мог им доверять всецело. Сейчас я и мое имущество крайне уязвимо, и если уж я не могу оставить свои планы за гранью потенциальных наблюдателей, то хотя бы могу сделать так, чтобы они не знали моего точного местонахождения в большую часть времени. А это бы заставляло их быть осторожнее, медленнее и, что самое приятное, совершать ошибки. А посему, тихо пройдя мимо караулов, что располагались по всей длине стен, проверил их бдительность и, убедившись, что никто на посту не филонит, соскользнул с помощью веревки вниз, поймав окно в патруле. Надо будет подумать, как защитить замок от противников моего уровня. Не уверен, что это в принципе возможно, но подумать стоит. Путь, что мне предстояло преодолеть, не был простым. Даже знакомым его назвать сложно. В Межгорье постоянно что-то меняется. Какие-то проблемы известны, например, то поле и пыльца, что слетает с растений. На этот раз я туда вступил сразу в маске. Но если говорить о пути в целом, а не о частных вещах, то известным можно назвать только направление. Недавняя бойня, что мы учинили под стенами замка, прилично очистила округу от противников. Первое время я вовсе не встречал никого, кроме ленивых мимиков. Те не особо-то любили шевелиться и активничали лишь в момент атаки. Или если совсем становилось голодно. Голодно им не было, почти каждая из встреченных мной тварей переваривала того или иного мертвеца, большая часть переваривала даже нескольких, преимущественно двоих. Но в одном особенно крупном экземпляре я насчитал четверых жертв. Хотя можно ли прыгуна или рвача назвать жертвой? Тот еще вопрос. Мимик, что поглотил четырех тварей, раздулся и представлял из себя кожаный прозрачный мешок, наполненный слизью. Внутри плавали останки, какой-то сор, из-за чего выглядело все весьма и весьма мерзко. Немного поразмыслив, решил, что нечего выращивать этого монстра под боком. Мало ли еще, как он мутирует, отожравшись-то на таких харчах. Особенно напрягала информация о нем. Мимик. 400 уровень. Жизнь 25 миллионов, 20 миллионов плюс 25% от проклятой земли третьей ступени. Если судить по уровню, то считай рейд-босс, да и здоровье у твари просто завались. Навернув вокруг нее несколько кругов, проверяя, что в ближайшем радиусе больше противников нет, пошел в бой. Первым же ударом рассек твари бок, надеясь, что из нее начнет выливаться содержимое, но та будто не почувствовала урона. Жалкие 300 тысяч урона из общей массы хитпоинтов твари были даже незаметны, но при этом являлись самым большим достижением от атаки. Так как желейное тело задрожало и за считанные мгновения зарастило рану, на месте которой не осталось и следа. Стоило ране зарасти, как тварь прыгнула в сторону, в которую я двигался, стараясь накрыть меня в инвизе. Не судьба, подруга, меня там уже не было. Бить критическими атаками по мимику было бы куда сподручнее, вот только уязвимых точек, как бы я ни пытался их изыскать, найти не сумел, потому начал просто мясорубку. Здоровье твари медленно, но верно поползло вниз. Вот только как бы мне не хотелось просто изрезать мимика, тот явно был против. Попытавшись для начала регенерировать свои повреждения и поняв, что не успевает за мной, он, не обращая внимания на раны, стал прыгать на меня, стараясь покрыть. Учитывая, что размер твари был весьма велик, а при попытке покрыть мимик растягивался, дабы занять большую площадь, он покрывал примерно 25 квадратных метров, что было весьма неплохим результатом. Да и, признаться, выглядело весьма устрашающе, так как перевариваемые твари никуда изнутри не делись, и ты то и дело видел, как на тебя сверху летят полуразложившиеся туши. Какую-то стратегию, что позволило резать моба чуть быстрее, придумал только, когда снес почти половину здоровья. Сначала подумал, а что, если не резать мобу шкуру, а вырезать кусок из него? Каких-то данных для анализа не имел, зато имел возможность поэкспериментировать. Изменив способ нанесения удара, сделал вместо пореза в туши воронку, из которой вышвырнул кусок отделенной плоти. Мгновение ровно столько понадобилось для того, чтобы я узнал две вещи. Первая из них оказалась аксиомой. Вырванный из мимика шмат плоти считался за критический урон, что позволило более чем заметно опустить хитбар его жизни. Вторая. Мимики умеют кричать. Это не было криком в общем понимании. Однако стоило отделить шмат плоти, как весь мимик мелко задрожал, издавая при этом помесь писка, треска и вибрации. Переживая, как бы на эти звуки не приперлись твари покрупнее, да пострашнее, принялся за аннигилирование с новой силой. Последний раз монстр смог меня удивить в момент, когда у него осталось 20% здоровья. После очередного удара и шмата вырванной плоти из тела мимика стал подниматься зеленый зловонный газ, что стал окутывать тушу подобно облаку. Не зная, какими свойствами этот газ может обладать, отошел на безопасное расстояние и встал с наветренной стороны. Ну его нафиг. Проводить такие эксперименты на себе, да еще и во время миссии. Но облако оказалось не самим волшебством, а лишь прелюдией к оному. Стоило облаку укутать тушу, как раздался треск, после которого туман начал всасываться в плоть. Вот только передо мной оказалось уже не одно существо, а два. Предыдущий мимик просто-напросто издох, оставив после себя двух тварей поменьше и по размерам, и по уровню, что следовало из нового описания. Мимик — 230 уровень, жизнь 8 миллионов 750 тысяч, 7 тысяч плюс 25% от проклятой земли третьей ступени. Изучив логи, убедился, что за первоначальную тварь опыта не насыпала, значит, она реально померла. Однако тенденция такого размножения не понравилась мне от слова совсем. Очень надеюсь, что подобными способностями обладают только монстры уровня 400-го, ну, на крайний случай 350-го, иначе межгорью хана, что совсем не входит в мои планы. Чуть подумав, уничтожил новорожденных мимиков, чтобы не размножались под боком, а то плоти по округе разбросано, будь здоров. А так, может, и не набредет сюда никто до полного разложения имеющегося богатства для некротических тварей. Малыши отлетели, не оказав должного сопротивления за десяток секунд, после чего с чувством выполненного долга на данном участке своего пути продолжил пробираться к гномам. Гномы ждут. Гномам нужен мираж.